Возможно, я слишком много додумываю за Сталина, но делаю это на основе документов, свидетельств, логики размышлений. Его дела, шаги и решения говорят с однозначной определенностью. Единодержец не собирался ничего кардинально менять. Можно и нужно менять людей, но нельзя менять главного, общего незыблемого порядка, который и вознес Сталина на самую вершину власти. Минувшая война, хотя и потрясла Сталина до основания, в конце концов утвердила его в мысли, что исторически он прав. Диктатор понимал, что он находится на самой верхней точке славы, признания, влияния, почитания. Он окончательно освободился от предрассудков типа совести, несерьезной игры в демократию, лишил людей того, что можно назвать возможностью социального выбора. Сталин был убежден, что тот строй, который он хочет законсервировать сейчас после войны, наиболее близок к тому, о чем мечтали основоположники научного социализма. Все запрограммировано, указано, расписано, определено. Вот восстановят, отремонтируют здание социализма, поврежденное войной, и он вновь выдвинет лозунг «догнать и перегнать». Сталин не без оснований считал, что после войны в мире произошел общий сдвиг влево. Антифашистская борьба сплотила массы, оживила демократические силы, потеснила реакцию. Героизм, самоотверженность советских людей породили глубокие симпатии к советскому государству. Даже многие белогвардейцы, интеллигенты, эмигранты, просто бывшие, потянулись к Советскому Союзу. Сталина особенно заинтересовали сигналы из Парижа от грузинских меньшевиков, ведь многих из них он знал лично. Он распорядился вскоре после окончания войны командировать в Париж секретаря ЦК ВКПБ Грузии по пропаганде Шарию. Его отчет, доложенный Берией и Меркуловым, Сталин долго и внимательно читал. Грузинские имена – Кедия, Арсенидзе, Церетели, Чхенкели, Габечия, Токаншвили – другие напомнили вождю о годах далекой уже революции, борьбы, жестокого размежевания. Шария сообщал, что грузинская эмиграция передала ему для возвращения на родину старинные рукописи, золотые и серебряные изделия, нумизматические и археологические ценности. По указанию Москвы Шария встретился с Ноем Жордания, Евгением Гигичкори, Иосифом Габечией, Спиридоном Кедией. В начале встречи Жордания заявил, что он подтверждает свое мнение об отсутствии в СССР демократии, свободы слова, печати, выборов, частной инициативы. Затем, однако, заявил, Сталин подчеркнул эти слова, «Войну выиграл Сталин. Я считаю его величайшим человеком, глупо было бы из-за политических разногласий отрицать его величие. История еще больше скажет о его величии». Она раскроет те стороны его деятельности, которые еще неизвестны для современников. А многие из бывших политических противников изъявили желание вернуться на родину. Сталин, прочитав записку, мог подумать, победители всегда правы. Победа над фашизмом способствовала заметному росту сторонников и друзей СССР в мире. Под ее влиянием развернулись глубинные процессы в международных отношениях. Начался распад колониальных империй. Мир услышал учащенный пульс национально-освободительных движений. В восточноевропейских странах, а затем и в Китае, решающую роль играли коммунисты. Сталин уже чувствовал токи нового революционного подъема. Вождь не без основания считал, что к коммунистическому движению пришло второе дыхание. Правда, это дыхание вскоре было сбито холодной войной, сигналом к которой послужила речь Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года. Обострились и внутренние проблемы в СССР. В 1946 году обширные пространства страны были охвачены сильной засухой. Обруч жестокой нехватки самого необходимого держал государство победителя в своих тисках. Западная Украина и Прибалтика оказались ареной малозаметных, но ожесточенных столкновений правительственных сил с оппозиционными формированиями. Несмотря на ряд личных указаний Сталина ускорить разгром банд, ликвидация очагов партизанской войны затянулась надолго. В Западной Украине еще в 1951 году эпизодически вспыхивали стычки. Экономические трудности усилили трудности и духовные. Интуитивное ожидание перемен, надежды на лучшую жизнь вновь отодвигались на неопределенное будущее. Сталин в своей предвыборной речи в Большом театре призвал напряженно трудиться и проявлять терпение. Советскому народу его было не занимать. Это тоже было составной частью платы за великую победу.